Глава вторая. Долгая прогулка. Весь следующий день я чувствовал себя припогано, как в физическом плане, так и морально. Поднятию моего настроения не способствовали частые позывы кишечника вывести всю отраву, которую я так неосмотрительно вчера в себя запихнул. Одно радовало. При мысли о еде желудок судорожно сжимался, что приводило к очередному позыву, поэтому голода я пока не чувствовал. Привыкнув во всем искать хорошие стороны, я убеждал себя, что давно хотел похудеть. И вот теперь выдалась замечательная возможность осуществить мечту. И весьма недорого, всего за полтинник мне гарантировано полное очищение организма и стойкое неприятие пищи минимум на сутки. Я вспомнил, как ехидно скалился рыжий мне вслед и матерился про себя. Видимо, мне все-таки не показалось. С таким самочувствием мне было не до красот здешней природы, не до свежего воздуха, а тем более речки и всего прочего. Лишь к вечеру мне немного полегчало, и я сумел протолкнуть в себя сухарик, который любезно предложила соседка, наблюдавшая за моими страданиями. Вот ведь странная женщина. Она бы мне лучше лекарствами какими помогла, ведь аптека в данном учреждении не была предусмотрена изначально, а аптечка у дежурной вахтерши содержала только бинт и пузырек засохшего йода. Но все-таки, жевав сухарик и запив его кружкой кипятка, так как заварку-то я с собой взять забыл, а наглеть и клянчить у соседки было стыдно. Я поплелся к себе в номер, сильно измученный вынужденной голодовкой. Лежа в темноте на кровати и пытаясь заснуть, я думал, что лучше бы согласился на занятия альпинизмом, чем поехал сюда. Это ведь не курорт, а кошмар какой-то. Ни удобств, ни обслуживания, ни спокойного отдыха. Судя по всему, организаторы просто забыли сообщить в рекламе, что приезжать сюда желательно людям с железным здоровьем и крепкими нервами, иначе отдыхающие рискуют вместо отдыха обрести вечный покой. И прикопают аборигены их тут по-тихому в ближайшей рощице. А что, места тут диковатые, никто и не заметит пропажу одного-двух любителей природы. Из таких мрачных мыслей меня вывел писк мобильника. Я достал его из кармана, надеясь, что появилась хоть какая-то связь. Но нет. На экране горела предупреждающая надпись. Аккумулятор разряжен. Видимо, непрерывный поиск сети истощил и без того слабые его запасы. Напоследок этот самодовольный кусок пластика сказал мне «гудбай» и выключился. Материться не было смысла. Я ведь был сам виноват. Забыл вчера его выключить в надежде, что удастся поймать хоть какую-то сеть, забравшись на близлежащий холмик. Со вздохом спрятав мобилку, я начал думать, как теперь ее заряжать. Вариант, при котором нужно идти в ресторан со своей зарядкой и просить тамошних хозяев о крохе энергии, я отбросил сразу. Оставалось только съездить в город. Решив завтра с утра этим заняться, я начал погружаться в сон. Однако сразу я заснуть не смог, это меня изгубило. Надоедливый писк в ушах возник на грани слышимости и исчезать не собирался. Проклиная мелкую кровососущую живность, уже порядком попившую вчера моей кровушки, я завернулся в одеяло, оставив только щелку для дыхания. Но пара десятков чихов, что лучше все же дышать без пыльного одеяла. А как иначе, если один его запах вызывал в моем носу неудержимый свербеж? Скинув с себя эту мерзкую тряпку, я предоставил свое тело на поедание кровососом. Ничего страшного, наедятся по-быстрому и успокоятся. Но эти наглые твари не обращали внимания на мои голые руки и ноги и стремились к лицу, видимо, обнаружив самое сладкое место в моем организме. Пару десятков шлепков по щекам их не убедили. И ведь чувствовал, что убиваю гадов одних за другими. Но меньше писка в окружающей темноте от чего-то не становилось. После получаса шлепков по лицу и махания над собой руками я понял, что в моем номере собралась вся эскадрилья данной местности, которой срочно требуется дозаправка свежей кровушкой. Осознав данный факт, я встал и закрыл форточку, хотя смысла в этом уже не было никакого, ведь все кровососы уже рядом. Затем порылся в рюкзаке, достал свитер и начал со злостью им размахивать, приговаривая злым шепотом. «Получите, сволочи! Не прибью, так хоть покалечу!» После нескольких минут работы вентилятором я вернулся в кровать и прислушался. Писк был пока не слышен. С облегчением вздохнув, я вскоре стал задремывать, но сон опять прервался наглым жужжанием возле уха. Хлопнув по уху и никого кроме себя при этом не задев, я в сердцах выругался, а затем замотал голову свитером и отрубился, наплевав на кровососов. Утро меня встретило прохладой и страшным зудом в конечностях. Такое впечатление, что чесались даже кости. Со стоном поднявшись, я принялся рассматривать урон, нанесенный ночными агрессорами. В принципе, удалось отделаться малой кровью, причем в буквальном смысле. Ноги большей частью были закрыты штанами, хотя по зуду выше колен я понял, что некоторым особо голодным особям ночью не впадлу было пролететь лишние сантиметры. Пострадали лодыжки, хотя и были закрыты носками. Такое впечатление, что пятки тоже были искусаны, поскольку и они сильно чесались. Живот не пострадал совсем. Видимо, никому не удалось прокусить футболку. Руки пострадали больше всего. Количество отметин на них я и не пытался сосчитать. Я некоторое время с удовольствием расчесывался, а потом отправился в душевую, где в осколке зеркала смог увидеть результаты ночного сражения. Да, нападавшие понесли ощутимые потери. Все лицо было в засохших кровяных потеках и останках насекомых. С гордостью осмотрев поле битвы, я принялся умываться, размышляя, как бы найти на кровососов управу, потому что с грустью осознал, следующей такой битвы я могу не пережить. Эти же гады наверняка распробовали мою кровушку, так что сегодня еще и друзей захватят. В душевую заскочили соседние оболтусы и, поздоровавшись, начали баловаться и брызгаться водой во все стороны. Ополоснувшись и тем самым вернув себе нормальный цвет лица, я поспешил ретироваться. На выходе столкнулся с Зинаидой, которая также спешила принять водные процедуры. «Ну как здоровечка?» — радостно поприветствовала меня она. «Сегодня уже получше», — улыбнулся я. «Ну и ладненько», — вернула улыбку соседка. «А мы тут собрались с утра пораньше на рынок сходить. Пойдемте с нами. Вместе ведь веселее». Прикинув, что питаться мне в ближайшее время все же нужно, я решил согласиться, только уточнил мимоходом. «Это на тот рынок, который за 6 километров отсюда?» «А як же? Другого ж нет», — весело ответила она. Заверив Зинаиду в своем согласии, я отправился в номер. Пересчитал наличность, прикинул, сколько мне нужно на обратную дорогу и решил, что денег с лихвой хватит на продукты, которыми я буду питаться в оставшиеся 4 дня. Захватил рюкзак, вытряхнув из него все лишнее, спрятал ноутбук под одеяло, чтобы не смущать возможных домушников, проходящих мимо окна, и вышел из номера, закрыв его на ключ. В ожидании соседей я с наслаждением вдыхал прохладный воздух. А ведь не врали черти, действительно свежий и чистый. Вот и не верь после этого рекламе. Солнышко еще только показывалось из-за ближайших холмов, ветерок доносил запахи свежей травы, а лес таинственно темнел неподалеку. Я вообще в такую рань никогда не поднимаюсь, поэтому сейчас наслаждался этими моментами утра и наблюдал за пробуждающейся природой. Поселок еще спал, жаворонками оказались только мы с соседкой, поэтому я мог отчетливо слышать пение птиц, не перебиваемое громкой музыкой из ресторана, и шелест листвы на деревьях, не заглушаемый голосами отдыхающих. Наконец, Зине удалось собрать двух своих оболтусов, и мы отправились в лес. Соседка с уверенностью Сусанина вела нас по хорошо утоптанной тропинке, которая петляла среди деревьев и терялась в утреннем тумане. Я шел рядом с ней, а пацаны носились туда-сюда, забегая то вперед, то в сторону, чтобы проверить особо интересную полянку на предмет грибов. Глядя на них, я удивлялся, откуда в них столько дикой энергии, что так и заставляет их бегать, подпрыгивать, дурачиться. Сколько себя помню, никогда таким не был. Даже родители все время умилялись. Мол, серьезен не по годам. Мы все шли и шли и шли. Я рассматривал местность и впечатлялся. Лес был настоящим. Такого не найдешь в черте города. Та лесопосадка, которая находилась рядом с моим домом, не вызывала подобного ощущения некой первозданности, дикости, Наверное, этому мешал мусор в больших количествах, валявшийся под кустами. Здесь же такого не наблюдалось. Все было чисто и не тронуто. Мне даже начало казаться, что, свернув с дорожки, я попаду в места, которые никогда не ощущали присутствие человека. Тут я заметил в траве смятую сигаретную пачку, и весь настрой пропал. Вздохнув, я продолжал мерно шагать вслед за Зиной. А та всю дорогу не замолкала, радостно стрекоча и вываливая на меня кучу очень нужных сведений. И что муж ее не смог поехать, потому что начальник у него большая сволочь, не отпустил. И что скоро они собираются покупать новый холодильник. «Коля, не лезь на дерево, сорвешься!» И что соседка по этажу у них чисто ведьма, так и норовит кого-нибудь сглазить. «Ванька, паршивец, не лезь в грязь, свинья ты этакая!» И что? А я шагал рядом, в нужных местах машинально поддакивал, кивал головой и всеми прочими движениями показывал заинтересованность в разговоре, хотя сам в этот момент думал о совершенно другом. Такое для меня было несложно, сказывалась практика общения с девушками, которые были у меня в жизни. Этому я научился не сразу. Поначалу приходилось тщательно выслушивать всю ту ересь, что на меня вываливали мои собеседницы. Но однажды я вдруг обнаружил, что способен, словно Цезарь, делать несколько дел одновременно. Как-то раз при разговоре с подругой я отвлекся, и, продолжая ей поддакивать и задавать уточняющие вопросы, мысленно стал планировать, как мне распределить свою скудную стипендию на месяц. В общем, очнулся я только тогда, когда моя подруга спустя час разговора перешла к поцелуям. Преимущество этой способности я оценил по достоинству и стал активно развивать и применять ее по назначению. Поэтому уже никогда не нервничал по поводу того, что на бесполезную болтовню тратится столько полезного времени. И только благодаря этому умению в рядах сокурсниц я прослыл отличным собеседником, с которым можно поговорить о чем угодно, что сильно облегчило мне налаживание тесных связей с противоположным полом. Так мы и шли. Дорога змеей стелилась нам под ногами, лес распахивал свои объятия, ветерок ласково обдувал лицо, а солнышко поднималось все выше и выше, заливая ярким светом лесную чащу. Все это было, конечно, замечательно, но у меня начинали уставать ноги, а желудок проснулся и потребовал еды. По моим ощущениям, прошло уже часа полтора, как мы отправились в поход, а конца и края ему было не видно. Не выдержав, я прервал Зину во время упоительного рассказа о подробностях жизни героев знаменитого сериала и поинтересовался. «А долго нам еще идти? Вы же говорили, всего 6 километров». «Так 6 километров — это еще по прямой», — ответила Зина. «А мы же по лесу петляем. Какая тут может быть прямая? Тут 3 часа или больше нужно идти». Она поглядела на меня с удивлением. «Если бы сразу сказали, что на рынок вам нужно быстро попасть, я бы вас с собой не брала. Подождали бы автобус и поехали на нем». «Так автобус же на вокзал идет», — не понял я. «Ну да, а рынок как раз рядом с вокзалами находится», — выдала Зинаидочка. «Блин, приехали. Это абзац какой-то. Ну и зачем мне было пешком тащиться в город, если можно было спокойно доехать на автобусе? Кроме того, зарядку к мобильнику не взял, ноутбук оставил. Зачем я туда прусь? Хотя, точно, надо найти положительные моменты в данной ситуации. Их просто не может не быть». Поглядев на Зину, я отметил, что она с ехидной улыбкой наблюдает за моей все более окисляющейся физиономией. Я моментально подобрался и жизнерадостно начал перечислять для нее, а заодно и для себя, плюсы этой ситуации. «Ничего страшного, зато прогуляюсь по лесу, подышу свежим воздухом, разомнусь, наконец. Да и все равно мне нужно в городе переговорный пункт найти, родным позвонить». «В общем, все отлично», — заявил я. «Так что вы там говорили про вашу героиню? Как она там с шефом поступила?» Соседка улыбнулась уже без ехидства и продолжила рассказывать о перипетиях сериала. А я начал прикидывать свою дальнейшую жизнь. «Сегодня день пропал, это точно. Пока дойдем до рынка, пока закупим продукты, пройдет черт знает сколько времени. Я же знаю, как женщины ходят на рынок. Пока все не пересмотрят, не накупят столько всяких мелочей, о которых ты бы и не вспомнил никогда. Пока не обойдут все ряды, и не потратит имеющуюся наличность, никогда не успокоится. Поэтому я всегда отказывался от сомнительной части сопровождать маму в походе на рынки и в магазины. Несколько раз мне вполне хватило для впечатлений. Так что теперь она ходит закупать продукты только с отцом. У него нервы покрепче моих будут. В итоге подведем итоги. Пока дойдем, а неизвестно, сколько еще пилить по лесу, пройдет еще час-полтора. Рынок отнимет часа три, в лучшем случае. Потом переговорный пункт и назад, еще столько же. Вернемся в поселок к вечеру, надеюсь на это, а там 2 часа и на боковую. Короче, все, что планировал сегодня сделать, опять летит к чертям. Нет, можно быстро накупить продуктов и самому отправиться назад, не дожидаясь соседки. Но зная о своем фантастическом умении ориентироваться на местности, отсутствует оно у меня напрочь, не правда ли, фантастика? А тем более в лесу я решил эту идею не рассматривать. Так в размышлениях я продолжал идти дальше, слушая щебетание соседки и гадая, сколько же еще осталось. За это время солнце поднялось высоко, и лучи его, пробираясь сквозь густые кроны деревьев, начали припекать макушку. Я уже начал думать, что мы заблудились, когда, наконец, стали появляться признаки цивилизации. Мы миновали старую асфальтовую дорогу, затем несколько заброшенных халуп и вышли к железнодорожной насыпи. Теперь уже немного осталось. Просветила меня Зина, оторвавшись на минуту от обсуждения достоинств женских брючных костюмов. С недоверием посмотрев на нее, я предпочел промолчать. Но не прошло и 5 минут, как по обеим сторонам насыпи появились жилые домишки, а вскоре возникло знакомое здание вокзала. Поняв, что не все так плохо, я приободрился и вместе со своими соседями устремился на рынок, что широко раскинулся за ним. Первым делом мы купили продуктов. Я тут же у первой бабушки взял несколько чебуреков и быстро их умял, заглушая голодные вопли желудка, который к этому времени разошелся не на шутку. Подозрения о всякой гадости, что в них была, я решил просто отбросить подальше. Ну а потом, поскольку ни жарить, ни варить мне не в чем, я старался покупать то, что не нуждается в готовке, или то, что можно приготовить в кружке. Так в моем рюкзаке появились 2 палки сухой колбасы, хлеб, пачка чая, фрукты. Вот их готовить точно не нужно. Несколько сухпродуктов от горячей кружки и любимая, потому что частая, еда украинских студентов. Лапша мивина. Эту дрянь я решил купить, чтобы оставить в качестве НЗ, если очень сильно припрет. Ну еще я взял немного печенья к чаю и складной ножик, чтобы резать хлеб и колбасу. Вот это все я сгрузил в рюкзак, прикинув мимоходом, что тянет это 5 килограммов, и продолжил таскаться по рынку, сопровождая Зину с ребятами. Это сопровождение стоило мне большого количества нервных клеток. К концу я так вымотался, что решил больше никогда не ходить на рынок с женщиной и детей не заводить принципиально. Однако вечером, отойдя от впечатлений, я даже похвалил себя за стойкость, потому что в тот момент и в том состоянии все-таки умудрился вспомнить про кошмарную ночь и, заприметив киоск со всякой всячиной, бросился к нему за средством от комаров. К сожалению, никаких мазей и дезодорантов против насекомых я там не обнаружил. Одни только пластинки раптора, которые в моем случае были бесполезны. Их же нужно вставлять в нагревательный блок и включать в розетку, а электричеством у меня и не пахло. Продавщица всякой всячины, заметив безмерное огорчение на моем лице, поинтересовалась о его причинах, а потом долго смеялась. «Чудак-человек, их же поджигать можно!» Просветила она меня. «Поджег пластинку, подымил в квартире, ни один комар не появится». Выслушав столь интересный совет, я удивился. А зачем тогда приборы для розеток продавать? И купил себе целый лист этих пластинок, про запас. Ну а после решил приобрести зажигалку, чтобы спички у соседей не клянчить. Долго искать не пришлось. Недалеко стояла палатка, где торговали этими необходимыми каждому никотиноману предметами. И каких там только не было. Разноцветные, всех форм и расцветок, в виде ручек, брелков и прочей ерунды. Но главным украшением прилавка были прямоугольные стальные зиппа, призывно блестящие и приковывающие к себе мой взгляд. Я ведь всегда был сорокой и заглядывался на различные блестящие штучки. В раннем детстве это проявлялось особенно сильно. Какую только дрянь типа битого стекла я не тащил себе в карманы. С возрастом это так и не прошло. Вот и сейчас я просто не смог себе отказать и купил красивую металлическую зажигалку с рельефным изображением оскаленного черепа. «Не пропадет», — решил я, повертев блестящую цацку. «Сереге подарю, он как раз курит. А мне ведь ему еще проставляться нужно будет». Спрятав зажигалку в карман, я вернулся к Зине с сыновьями. Надо сказать, затарились они основательнее меня. Руки каждого оттягивали объемные пакеты со всякой снедью. «Нам же еще идти черт знает сколько», — удивленно подумал я. Но решил не заморачиваться чужими проблемами и отправился вместе с соседями на вокзал. Там я их попросил немного подождать, а сам отправился звонить родным. Сквозь треск и шорох помех я все-таки смог услышать маму, быстро сказать ей, что все у меня в порядке, отдыхаю, получаю непередаваемые ощущения, ну и тому подобное, а потом быстренько отключился. А то знаю я этих женщин, им лишь бы поболтать. Будет еще несколько раз переспрашивать, давать советы. Нет уж, вот вернусь домой, расскажу все детально и в лицах. Так расскажу, что они лет пять даже заикаться о моем отдыхе не будут. Дорогу назад я помню смутно. Шли мы намного дольше, чем в первый раз. Продукты в рюкзаке давили на плечи, создавая впечатление, что количество их увеличивается с каждой минутой. Ноги гудели, я еле их переставлял. Солнце припекало голову, по спине тек пот. В голове билась только одна мысль. Лишь бы дойти. Спасительное строение поселка я увидел, когда, совсем уж отчаявшись, всерьез решал, не рухнуть ли мне под ближайшим кустарником. Кое-как, доползя до своего номера, я открыл дверь и буквально свалился на кровать. На пыль, поднявшуюся при этом, мне в буквальном смысле было начхать. Потом я чертыхнулся, извлек из-под одеяла ноут в сумке и, пробормотав «Извини, Ася, я не специально», положил его рядом с кроватью. Ноги постепенно начали отходить, а когда у меня появились силы снять кроссовки, я вообще испытал блаженство. Полежав так несколько минут и почувствовав, что проваливаюсь в объятия Морфия, я все же совершил подвиг. Встал и пошел на кухню, где на скорую руку нарезал себе колбасы с хлебом и, быстренько все это умяв, запил кружкой чая. Вернувшись в номер, я первым делом нашел пластинки от комаров и запалил сразу две, методично окуривая дымом всю комнату. Меня порадовало то, что комары, которых я заметил, от дыма начинали корчиться и после непродолжительного полета падали на пол, где я их злобно растаптывал, мстя за ночные унижения. Выкинув тлеющие остатки пластинок в форточку, я разделся и лег. Последняя мысль была о том, как бездарно и бестолково прошел этот день. А ведь осталось еще три,